После ресторана Талы захотела пройтись к Большому театру, посмотреть на аристократов, что собираются на новогодний бал. Попасть туда было главной мечтой девушки. «Слушай, ну зачем тебе эта ярмарка тщеславия? Мне совсем не хотелось изображать из себя массовку перед входом в театр. Наряды ты все равно не увидишь, они под шубами. Хочешь толкаться с извозчиками?» С трудом, но убедил девушку отказаться от затеи. Пришлось пообещать достать приглашение на следующий год, а я себе поставил в памяти галочку. Надо будет разучить все эти вальсы, польки и мазурки. С письмом я худо-бедно начал справляться, в роль врача тоже, считай, вжился. Осталось научиться танцевать и фехтовать. Уже на выходе из ресторана случился паршивый инцидент. В дверях пьяное бородатое мурло в черном длиннополом сюртуке толкнуло Вику. Я пропускал девушку вперед, а навстречу перла, покачиваясь, это уродство в шляпе, еще и матерно ругаясь. Я успел подхватить ахнувшую девушку, а сам поставил подножку бородачу, который даже и не думал останавливаться. Епифаний Кузьмич, как же так? К громко упавшему мужику бросился швейцар с улицы. Я помог утвердиться на ногах бледной Вике. Меня, восклицательные и вопросительные знаки, купца первой сотни, бородач встал, протянул ко мне свои лапища. Он был меня выше на голову, да и в плечах был пошире. И вот тут-то и пригодились уроки ушу. Я дал себя схватить за отворот пиджака, подтянуть ближе к воняющейся в ухо роже, после чего резко ударил по ушам, ладошками-лодочками. Это произвело ошеломляющий эффект на купца. Он схватился за голову, присел. «Женя, не надо!» Вика схватила меня за руку. «Черт, как не вовремя!» Пришлось добивать пьяницу прямым ударом ноги в лицо, с выносом колена, все как учил Лихуань. В спине что-то хрустнуло, я уже приготовился к уколу боли, но нет, все прошло удачно. Мой штиблет всей поверхностью вошел в лицо Епифания, того отбросило назад на руки подбежавших официантов. Шум, гам, суета. Из зала начали выглядывать гости ресторана, выбежало еще несколько официантов. «Полицию вызывать будем?» Я повернулся к невысокому лысому метрдотелю, что стоял ни жив ни мертв рядом с гардеробом. Он открывал рот, порываясь что-то сказать, потом закрывал его. Я так и думал, что не будем. Официанты тем временем удерживали качающегося купца, прикладывая к его окровавленному лицу белые полотенца-ручники. Похоже, я сломал ему нос. С наступающим вас, я подхватил впавшую в ступор Талы под руку, повел к двери. Девушка механически переставляла ноги, то и дело поскальзываясь на мостовой. Пришлось крепко ее держать под руку. Извозчика брать не стал, надо было выработать выплеснувшийся в кровь адреналин прогулкой. Тем более, что возле Александровского сада все выглядело чудо как хорошо. Опять шел небольшой снежок, окна пестрели звездочками изморози. «Как ты мог ударить этого господина?» Вика, наконец, пришла в себя. «Он толкнул тебя, пожал я плечами. Как, скажи на милость, мне надо было защитить твою честь, на дуэль вызвать этого пьяного купчишку? Не господин он, быдло. Ну почему же сразу на дуэль?» Вика задумалась. Потом потрогала мои руки, помяла ладони. «Это тебя китайцы научили? Я чувствую, что есть мозоли на костяшках. Это я бью на занятиях по мешку, а еще по макивере, набиваю и ребра ладоней на специальной деревяшке. Впрочем, Вике знать все детали не обязательно. Я тоже хочу заниматься этим твоим ушу. Оно не мое», я задумался. Эмансипация в мире набирала обороты, женщинам дозволяется все больше и больше. Но махать ногами в каретном сарае, нет, точно не поймут. «Посмотри на мои руки еще раз», я показал ладони с синяками. «А ведь я хирург, для меня пальцы – это все. А еще синяки по всему телу, ушибы и растяжения. Это из легкого. Возможны переломы. Зачем же это тебе?» Ужаснулась Вика. «Тебе надо беречь руки. Мне тебя надо беречь». Я кивнул назад, в сторону славянского базара. Вика сильно покраснела, посмотрела на меня влюбленным глазами. «Ну и себя тоже. Впереди очень тяжелые времена. А чем ты? И что я тут ей могу рассказать? Про русско-японскую войну, которую страна проиграет, потеряет Порт-Артур, часть Сахалина, а главное десятки тысяч солдат и матросов, которые будут убиты, контужены, ранены. С фронта домой вернутся огромное число людей, покалеченных, озлобленных, со сломанной судьбой, которые, как оказалось, еще и дома никому не нужны. А революция 5-го года, вот тут, прямо на московских улицах, по которым мы идем, будут стоять баррикады, лица кровь. Ведь сейчас идут последние годы спокойной жизни. Старт падению в пропасть даст ходынка. В народе будут шептаться, что царь-то так себе, пока возит на ломовиках тысячи погибших, Николай танцует на балу у французского посла. Ах, он же с черным бантом танцует. Ну это, конечно, все меняет. Потом эстафету примет неудачная русско-японская война с вишенкой на торте в виде Цусимы. Там погибнет большое количество детей и внуков аристократии. Тут уже трещина появится не только между народом и элитой, эта пропасть всегда была в России, а между знатными фамилиями и двором. Николай же, увлекаясь различным спиритизмом и приближая к себя всяких мошенников распутиных, этот раскол только увеличит. Ну и, конечно, Первая мировая с революцией. Тут, как говорится, уже без комментариев. Что тут можно сделать, чтобы самому не сгинуть и близких людей спасти? Заниматься кунг-фу и побить всех злодеев? Не смешно. Глобальные общественные процессы перемалывают в труху целые нации. Уехать? Куда? В Австралию? Какие же капиталы надо иметь, чтобы устроиться в чужом обществе, встроиться в него, не дать себя сожрать местным акулам капитализма? Считай, вторую жизнь надо начинать, а по моей истории, так и вовсе третью. Ты готовишь хорошо? Прости, что? Ну вас же в пансионе учили готовить? Учили. Но мы только что говорили о тяжелых временах. Вика даже остановилась, заглянула мне в лицо. Мол, все ли со мной нормально? Есть способ их облегчить. Тяжелые времена. Какой? Я оглянулся, разглядывая местность. Хитрюга Талль, пока я вещал о судьбах мира, потихонечку развернула меня и по маховой почти подвела меня к Большому театру. Морковный суп. Вика приложила ладошку мне ко лбу. Вот не пойму с холода, жар у тебя есть или нет. В архиве твоего папы есть старое письмо. Я убрал руку от лба. Успокойся, жара нет, я не сошел с ума. От земского доктора Гладышева из Тамбовской губернии. Он утверждает, что если отварить 1,5 фунта моркови 90 минут, потом протереть ее в пюре, добавить 3 грамма соли и залить все кипятком, то такой суп лечит диарею, в том числе у холерных. Ты шутишь? Простой суп? Да. Если это правда, а проверить действие легко, то это большое подспорье врачам, что работают с болезнями желудочно-кишечного тракта. Понос очень быстро обезвоживает организм, он теряет силы, чтобы сопротивляться бактериям. Знаменитый суп Эрнста Мара в свое время совершил прямо переворот в лечении диареи. Его использовали вплоть до середины 20 века, когда появились эффективные лекарства в таблетках. В каждой больнице на кухне стоял бак с готовым морковным пюре, и как только поступал сложный пациент с поносом, ему первым делом давали тарелку с оранжевой похлебкой. Конечно, я смогу сварить такой суп. Прямо сегодня. А как загорелось. Сегодня не надо, засмеялся я. Новый год же. Празднование у Талли стало моим бенефисом. Пока все наливались шампанским, поднимали тосты у елки, слушали, как Виктория играет на пианино вальсы, я работал. Вот буквально упахивался. Сначала поймал Росселема. Григорий Иванович, я вам обещал монографию по лечению травм позвоночника, протянул стопку листов с иллюстрациями. В последний момент я вспомнил про петлю Глиссона и жесткий воротник шанса на шею. Его вполне можно было сделать из картона, обшив чем-нибудь мягким. Воротник пригодится еще и для травмированных в скорой помощи, так сказать, два в одном. Заведующий кафедрой внимательно изучил мои рисунки, пробежал глазами текст, закурил папиросу, начал все перечитывать по второму кругу. «Это отлично пойдет в журнал «Врач к Манассину», — выдал заключение Грек. Хотя нет, он зануда, всю кровь выпьет. Договорюсь в практическую медицину к Герценшейнут. Да, так и поступим, там все быстрее опубликуют. Может уже весной. Я сам выступлю рецензентом, тем более, вы нынче не работаете в университете, и никто слова не скажет. Ага, это он про конфликт интересов». Воротник, воротник, Росселема вертел в руках лист с рисунком фиксатора для шейного отдела. Я слышал, только между нами, Евгений Александрович. Росселема подхватил меня под руку, отвел к горящему камину, на столешнице которого стоял кувшин с горячим пуншем. Мы налили по чарочке, чокнулись. Разумеется, я знаю, что такое врачебная этика, заверил я заведующего. В Москве был проездом лейб-медик царской семьи, профессор Тихомиров. Его Величество беспокоится насчет приступов мигрени Александры Федоровны. Уже перепробовали все средства, и компрессы, и мази с лавандой и мятой. Хм, значит, Баткин еще не стал лейб-медиком Николая? И что же вы думаете, Тут возможно ущемление какого-то шейного нерва, заинтересовался я. А воротник поможет снять это ущемление? Почему бы и нет? Пожал плечами Грек. Что мы теряем? Давайте изучим вопрос. Я попробую набрать пациентов с шейными недугами и мигренями. Дадим им поносить такой воротник. Как вам в голову-то пришла подобная идея? Когда лежишь прикованный к кровати целый день, я пожал плечами, сделал грустные глаза. Да, да, вы правы, собственная болезнь очень способствует. Боль еще больше способствует, прервал я со смехом Росселема. Второй моей жертвой стал Бобров. Сан Алексеичу я притащил обещанную инструкцию по реанимации, тоже с картинками. Проверять гипотезу профессора Талля и статью по итогам писать вам, развел я руками, стараясь не расплескать пунш. Боюсь, я сейчас весьма занят частной практикой. На научную работу совсем не остается времени. Зря, доктор, очень зря. Попенял мне не вполне трезвый хирург. Бобров тоже курил без остановки, пиджак был засыпан пеплом. Однако Сан Алексеевич сумел собраться, прочитать мои выкладки. Долго чесал в затылке. Это надо в вестник практической медицины. Но после тщательной проверки, есть у меня несколько плановых операций. Бобров достал из внутреннего кармана записную книжку. Ага, вот. Голицын 20 января, холецистэктомия. 22-го, Стечкин, иссечение грануляций. Вы, сударь мой, заглядывайте к нам в хирургию. Сразу мойтесь и будьте готовы. Я распоряжусь проводить операции в анатомическом театре, предупрежу коллег. Если кто-то соберется умереть, будем пробовать вашу методу. Разумеется, все будет оплачено. Не мою методу, профессора Талля. Бобров покивал. Разумеется, мы не забудем о его вкладе. Вика на меня обиделась и дулась весь вечер. И надо сказать, я дал этому повод. Болтал нон-стоп с разными медицинскими светилами и светильничками, решал всякие вопросики. А как же внимание, обожание, восхищение? Всем этим окружали девушку другие, включая припершегося на торжество прокурора Хрунова. Емельян как-то сумел раздобыть у вдовы профессора приглашение, заявился с огромным букетом белых оранжерейных роз. Поди, высадил на них всю месячную зарплату. Увидев меня, Хрунов сморщился, но потом расцвел. Я вообще не подходил к роялю, где царила Вика, да и жалобные романсы в компании распевать не торопился. А вот Емельян Алексеевич оказался обладателем неплохого баритона, на который он, видимо, возлагал большие надежды, особенно на песню «Друг мой прелестный». Виктория в муаровом открытом платье, высокой прической, обаятельной улыбкой с ямочками, от которых просто замирало сердце, и коротышка Емельян, в отличном костюме, но весь такой прилизанный, суетящийся. Нет, не пара ей, барин, отвлек меня от разглядывания Вики Кузьма. Моего слугу Елена Константиновна попросила в помощь, и я не смог ей отказать. Предложил даже профинансировать часть расходов на торжественный ужин, которым так хотела блеснуть перед обществом вдова. Но Вика передала мамину благодарность и отказ. Знал бы, что припрется прокурор. Да нет, все равно бы помог. Что тебе? Я осмотрел слугу. А хорош. Подстрижен, бакенбарды укорочены, одет в черный фрак с манишкой. Плюс белые перчатки. Сразу десяток годков скинул. Там и вас пересадить хотят. Я видел, как Интот, Кузьма кивнул на поющего прокурора. Рубль дал Гришке. Чтобы, значится, он вашу карточку в конец стола сдвинул. Кто такой Гришка? Слуга вдови. Я задумался. Вот что, дай переложить карточку, а потом, как все соберутся за стол, быстро верни ее обратно. Сможешь? Смогу. Сервировку еще не закончили. Надо было видеть лицо Хрунова, когда началась рассадка за праздничный стол. Будто лимон съел. Даже Вика, с которой мы оказались рядом, тихо удивилась. Емельян Федорович чем-то недоволен, друг мой прелестный рассчитывал сидеть на моем месте, сдал я прокурора с потрохами на ушко девушке, сунул рубль слуге, чтобы переложил карточку, ах, как гадко, но и ты, Евгений, тоже себя вел как бука, разве трудно было спеть со мной пару романсов, я живу музыкой, дышу ею, Вика, я воспитан в традициях гуманизма, если я начну петь, это может привести к гибели особо чувствительных персон, а это претит моим убеждениям. Девушка прыснула, закрыла рот веером. Ну вот, конфликт почти улажен. Впрочем, я свои вокальные данные не проверял, а вдруг я круче Собинова с Шаляпиным вместе взятых, так я и ни одного романса до конца не знаю. Большей частью, и вовсе только первую строчку. Начались тосты, слуги принялись разносить блюда с разными деликатесами. Народ выпил, закусил, потом опять выпил. Все поглядывали на большие напольные часы. Они отсчитывали последние 30 минут уходящего года. «Господа», — внезапно слово взял Бобров. Он достал из внутреннего кармана газету. «Я увидел название «Новая жизнь». Что же мы не чествуем нашего героя, Евгения Александровича?» Хирург потряс газетой. Доктор Баталов был на разборе завала на Пречистенке и спас срочной ампутацией жизнь рабочему. Я сам его осматривал в приемном покое. Это чудо. Какая чистая операция, да еще в полевых условиях. Все присутствующие, человек 20, разом посмотрели на меня. Ахрунов съел второй лимон. Прямо песня. Господа, это был просто мой долг врача. Газета пошла по рукам. Мы выпили за клятву Гиппократа, потом за русских врачей. В голове зашумело, я понял, что пора переходить на половину рюмки. Хоть водка и была 30-градусная, да и закусывал я плотно, опьянение постепенно накатывало. Весь вечер я контролировал каждый свой жест, слово, словно разведчик не легал в чужой стране, лишь бы не ляпнуть чего лишнего. Наконец, часы исполнили 12, гости начали желать друг другу счастливого Нового года. «Я очень счастлива, что ты появился в моей жизни». Вика нашла момент и прошептала мне на ухо поздравления. Потом были еще тосты, новые песни у рояля. Мужчины сели играть в курительной комнате в карты. Елена Константиновна отловила меня у камина, начала выпытывать про успехи Вики во врачебном деле. Разумеется, дал самые лестные рекомендации, ревниво поглядывая, как Хрунов опять пошел в атаку на Викторию с новыми душещипательными романсами. «Нет, такой хоккей нам не нужен. С этим прокурором надо что-то делать». Эту мысль я додумать не успел. С новогодним визитом к вдове пришел Иван Михайлович Сеченов, главная звезда отечественного медицинского небосклона. Глава 14. Как вы изволили выразиться? Скорая помощь. Сеченов пыхнул трубкой, выпустил длинную струю дыма. Сидели во втором часу ночи в курительной комнате, зарабатывали рак легких. Иван Михайлович выглядел усталым и сильно состарившимся, глубокие морщины на лице, седина в волосах и бороде, но держался бодрячком, не уходил, вникал в мою записку, которую я подсунул после всех протокольных мероприятий с вдовой. Сеченов поздравил присутствующих, выпил штрафную рюмку водки, высказал соболезнования Елене Константиновне, тайком сунул ей конвертик, похоже, с деньгами. Потом нашел время пообщаться с каждым из присутствующих врачей, а знал он всех, и все знали его. Настоящий патриарх медицины. Наконец, очередь дошла до скромного приват-доцента. Представил меня Бобров. Впрочем, Иван Михайлович шапочно знал Баталова, тепло отозвался об учителе, профессоре Талле. «Именно так. Я сейчас веду частную практику на Арбате. Много экстренных больных, которых бы надо выделить в отдельную категорию, и я замешкался, подбирая правильные слова. По-иному лечить, что ли? И как же?» Сеченов выпустил новую струю дыма, прямо в направлении форточки. «Да как точно-то, снайпер? Два принципа. Скорость и поддержание жизни. Я объяснил принципы работы бригад: обеспечить безопасные условия спасательных работ, определить количество пострадавших, произвести их сортировку, иммобилизовать поломанных, остановить кровотечение, после чего срочно доставить больных в ближайший госпиталь. Очень сомнительная идея», — покачал головой Сеченов. «Быстрее родственникам или друзьям доставить раненых в приемный покой, чем непонятно как сообщать на эти ваши». Иван Михайлович заглянул в мою записку, подстанции. «Это просто потеря времени. Да и как сообщать? Курьера слать? Телефонировать?» Пробормотал я, расстроенный скепсисом врача. «Вы, батенька, попробуйте зайти в какую-нибудь парадную и попроситься у швейцара к телефонному аппарату», — хмыкнул Сеченов. «Выгонит в три шеи. Да и сколько аппаратов сейчас по Москве? Уже больше сотни. И все в домах аристократов, да крупных купцов. Нет, не пустит. Убил. Просто застрелил». Но и это было еще не все. Подобный прожект уже предлагал властям надворный советник Оттингоферов. Как же он у него назывался? Иван Михайлович задумался, постукивая трубкой по пепельнице. «Да, точно. Проект заведению в Санкт-Петербурге для спасения отмирающих скоропостижно или подвергнувших свою жизнь. И что же, завернули? За недостатком средств. Как раз в министерстве начались какие-то реформы, бюджеты сократили. Все как всегда. Прямо как в анекдоте про пожарных. Спросили огнеборца, почему у тех нет своего флага. А он отвечает: нашу часть сократили до поста. Из 23 человек осталось 15. Дюжина болеет, в отпуске или на учебе. На дежурстве трое-четверо. Бывают такие пожары, что я один на них выезжаю, и мне только флага на них не хватает. В университетскую клинику идти тоже не советую. Сеченов решил меня окончательно добить. Новый ректор. В этом месте мэтр поморщился, начал раздраженно выбивать остатка табака в пепельницу. Похоже, у Ивана Михайловича какие-то терки с Некрасовым. Решил сократить ассигнование на кафедру и клинику. Безобразие. Я понял, что тут мне ловить нечего, но ошибся. Впрочем, подобный прожект считаю все-таки полезным. Телефоны будут распространяться, сортировку можно начинать делать уже на подстанции. Сеченов еще раз пролистал мою записку. Очень толково составлено. И эта идея со стандартной укладкой. Откуда она? Я обратился к австрийским коллегам с письмом, смутился я, поняв, что тут придется опять врать. Общество Мунди, да, ну и кое-что сам придумал. Дельно, дельно. Вспомнил, мне Блях рассказывал, в североамериканских штатах укладку применяли, еще во время войны в 60-х. Так, Иван Михайлович пересел за письменный стол, открыл чернильницу. Я сейчас напишу записку Бубнову, Сергею Федоровичу. А кто это? А вы не знаете? Сеченов удивленно на меня посмотрел. Это глава комиссии общественного здравия при Московской городской думе. Все честно практикующие врачи в ее ведении. Без одобрения Бубнова ничего не получится. Тут я чуть не выругался. С трудом сдержался. Ах, как красиво Назаренко меня на 5 рублей развел. Оказывается, частные врачи вообще не подчиняются МВД, только государственные. Далеко пойдет. Что же касаемо финансирования, Иван Михайлович задумался. Тут я тоже могу помочь. Подрастрясти наших толстосумов вполне можно, знаю некоторых, которые могут дать денег. Кстати, Сеченов промокнул записку пресс-папье, подал ее мне. С 11 по 17 число в Москве пройдет съезд русских естествоиспытателей и врачей. Я там в числе организаторов и запишу вас с докладом на 16. Уж извольте рассказать коллегам о вашей скорой помощи. Продолжительность. Минут 15 хватит, для основных тезисов достаточно. Ну что же, дело, похоже, сдвинулось. Отгремели праздники, наступили крещенские морозы. В приемном кабинете, несмотря на все разожженные печки, стоял натуральный дубняк. Принимали пациентов, надев полушубки прямо на врачебные халаты. Да и посетителей было совсем мало, народ прятался по домам. А те, кто не прятался, очень быстро зарабатывали обморожения, которые лечились либо растираниями, либо при второй стадии, вскрытием гнойных пузырей. Вот тут-то и пригодились первые партии стрептоцида, что выдали студенты. Я использовал антисептик с условием, что могу записать данные пациента в лабораторный журнал, и человек готов сфотографировать свои пострадавшие ноги или руки в соседнем фотоателье, так сказать, по итогам лечения. Многие соглашались, трое железно. Мне для начала и того довольно. Пока затишье, наверное, надо начать продвигать свои идеи, а то откладывать на завтра скоро в привычку войдет, ведь кроме меня некому, просто никто не знает, а у меня уже почти есть с чем идти к местной большой фарме. Вот только спросить у кого-нибудь поддержку, обзавестись связями, чтобы меня не облапошили еще в приемной. И за этими рассуждениями я убедил себя, что надо трудиться, а не ждать момента, когда о возможностях только в мемуарах останется написать. Отправил Бестужевой с вечера местную смс-ку под названием «Записочка», запятак мальчишка доставил, мол, будет ли удобно, если сегодня, и получил ответ тем же способом, что вполне себе да, ждут в течение дня. И вот я собираюсь, Вика что-то пишет, охраняя мой покой из приемной, и вдруг дверь хлопает. Неужели, соответствуя закону подлости, пациент, оказалось, что наоборот, арендодатель, встретил, поздоровался с Пороховщиковым. Ведь в этом году я его не видел еще, и за поход в ресторан не поблагодарил. Так что начал я с поздравления и благодарностей. Не стоит, махнул рукой Александр Александрович. Это я должен извиниться, в первую очередь перед дамой. Виктория Августовна, он склонил голову, слегка, но вполне заметно, мне искренне жаль, что ваш отдых был испорчен столь вопиющим образом. Поверьте, я приму все меры, чтобы негодяя наказали, полиция уже им занимается. Не стоило беспокоиться, ответила Вика, тоже чуть кивнув. Но тон, наверняка у них в пансионе специальные занятия проводили. На этом цирк закончился. Просто я утащил Пороховщикова к себе, усадил за стол и начал агитировать за скорую помощь. Вот странное дело, все соглашаются, что начинание очень хорошее и нужное, А после таких чудесных слов говорят «но». Вот и Александр Александрович сразу заявил, что пока денег не даст, некуда и нечему. Вот принесете хотя бы черновые бумаги, будем думать, а до тех пор – нет. Примерно на такое я и рассчитывал. Если бы богатые давали деньги на все благие дела, то давно стали бы бедными. А тут надо подумать, получится ли снизить налоги, уменьшить накладные расходы, получить бюджетное финансирование, укрепить связи и поднять престиж. Мне богачом бывать не приходилось, так что могу лишь предполагать, какие мысли у них в голове. И только после этого я перешел к главному. Мне нужен ваш совет, как делового человека. Энда, лениво повернул голову Пороховщиков. Ну да, врач, арендующий у него полуподвал, и советы делового человека. Такие прямые редко пересекаются. У меня есть рецептура и детальный процесс с производства нового лекарства. Очень хорошего. Финансовый успех гарантирован. Но сами понимаете, мало придумать, надо сохранить. А я в этом ничего не понимаю. Облапошат ведь, боюсь. Не могли бы вы порекомендовать, как все обставить, и что вы изобрели? Интереса не появилось даже капли. Ну да, сейчас таких прожекторов, вагон и маленькая тележка. Просителей как бы не больше, чем на благотворительность. И все поголовно убеждены в финансовом успехе. Средства от инфекций, пневмония, гнойные поражения кожи, заболевания кишечника. Есть даже успех в лечении холеры, на уровне лабораторных исследований, но, ой, зачастил. Спокойнее надо, а то будто мне надо за минуту рассказать все, да при этом убедить. Дышим ровнее. Пауза, и только потом продолжить. Ровно, спокойно. Я не жулик, точно знаю, что дело стоящее. Производство довольно недорогое, есть расчеты, продолжил я. Понять, слушает меня Пороховщиков из вежливости, или и в самом деле ему интересно, пока не могу. Готов предоставить результаты исследований с различными микроорганизмами. И, естественно, повторить их. Формула и технология, после заключения сделки, нужны надежные партнеры, с деньгами. Наконец-то, хоть какая-то эмоция. Ну да, раз я уже все проверил, и готов до сделки все продемонстрировать. Даже если и ошибка, в любом случае, это не умозрительный эксперимент, а проделанная работа. И слова о недорогом производстве тоже роль сыграли. Я не принимаю участия в производстве лекарств, чуть подумав, ответил Александр Александрович. Мне трудно говорить о перспективах. Вы верно сказали, что надо все проверить и показать. Но людей таких я знаю. Братья Крестовниковы из Казани, старший, кстати, недавно в Москве дом купил, переехал. У них большое производство при аптеках, своя химическая фабрика. Знаком по английскому клубу с управляющим Тентелеевского завода. Готов поговорить и даже оказать юридическую помощь, дам задание своим поверенным. Пороховщиков достал из кармана пиджака записную книжку, черкнул в ней карандашом, вырвал листок, подал мне. Ага, контакты поверенного. Я готов оплатить их услуги, влез я в паузу. Рано пока об этом, отмахнулся Пороховщиков. Хочу предупредить, гарантом сделки я выступить не смогу, сами. И только потому, что это не мое дело. Вот задумаете строить что-то, обращайтесь. Лучшие условия предоставлю. Я и на такую помощь не рассчитывал, если честно. Ну, я рад разочаровать вас в этом, наконец улыбнулся мой визави и, попрощавшись, ушел. Женя, о каком лекарстве шла речь? Вика приступила к допросу, едва за Пороховщиковым закрылась дверь. Ты мне ничего не говорил, не готова еще, потому и молчал. Дал немного денег студентам, они по моей просьбе выделили вещество, проводят опыты. Вот когда удастся довести до ума, тогда и новость получилась бы. Ты что-то скрываешь, а во, такое мне не очень нравится. Мы даже не женаты, а девушка требует отчета. Надо бы аккуратненько ее с этого пагубного для отношений пути свести. Никаких тайн, я поднял руки в традиционном мужском жесте, сдаюсь на милость победительницы. Не было смысла рассказывать. Вот представь, я бы прожужжал тебе все уши, какое великолепное лекарство придумал, да как хорошо будет, когда его запустят в производство. А потом, пшик, ничего не получилось. И получил бы я таким образом репутацию пустозвона. А я слишком дорожу нашими отношениями, чтобы допустить такое. Тем более, когда на горизонте маячит знакомый нам прокурор. Я засмеялся, Вика тоже. Потом девушка задумалась, даже начала кусать краешек карандаша. Эх, милая, у меня стаж семейной жизни, в том числе и не очень удачный. Да ты живешь меньше. А уж такие обвинения. Третий класс, вторая четверть. Может, чай поставить?» — прервала паузу Вика, переводя разговор на бытовую тему. «Нет, мне сейчас к пациентке надо», — отказался я. «Вернусь часа через два, наверное, или даже позже. Так что пусть Кузьма тут уберется, и закрывайте. Нечего тебе мерзнуть, сегодня приема не будет». Дверь у Бестужевой открыла служанка. Пожилая, приземистая, с широким некрасивым лицом, да еще и косолапище, что выяснилось, когда она меня к хозяйке в комнату провожала. Мне, впрочем, тоже похвастать можно алкоголиком-неряхой. Взвода смазливых горничных, возглавляемых дворецким, в наличии пока нет. Некогда завести. Антонина Григорьевна встретила меня в полумраке. Сидела как призрак, в углу, в тени. Навстречу не поднялась. Да что там, даже на мое приветствие едва головой кивнула. Недовольна, наверное. Ожидала, что все брошу и начну заниматься ее вопросом. Ладно, эмоции пациентов, не самое главное, что должно беспокоить врача. Я, госпожа Бестужева, с новостями, начал я. Хорошими ли? Голос у нее поглуше стал. Или просто не разговаривает почти, сидит тут совой в углу и жалеет себя. Можно сказать и так. Я выяснил, кто лучший специалист по дефектной хирургии в России. Получил рекомендации к нему от авторитетных врачей. Вы можете связаться с доктором Волковичем в Киеве и согласовать время операции и прочие подробности. Вот адрес. Я положил на край стола картонный прямоугольник. Рекомендации от доктора Боброва из Московского университета. Получить сведения о специалисте, а плюсом рекомендацию, чтобы там не тягомотили, было делом простым. Александр Алексеевич был в полном восторге от техники сердечно-легочной реанимации, и в такой малости отказать не мог. Ничего, то ли еще будет на операции. Благодарю вас, будто нехотя сказала Бестужева. Но я так и не получила ответа на вопрос. А дальше что? Сейчас подлатают, а через год еще где-нибудь кусок отвалится. Мне жить хочется нормально, на люди выйти. Ну все, слезы полились. Что-то мне себя жалко стало. Дай, поплачу немного. Я-то тут при чем? Чудес не обещал, что могу, сделаю. Впрочем, пора в атаку. Рыдания начали затихать. Не буду скрывать, Антонина Григорьевна, сифилитический процесс поразил многое в вашем организме, но есть и надежда. Ну конечно, все слезы, фикция. Ишь, подобралась, голову вперед вытянула и всхлипывать перестала. Я уже вам рассказывала, что перепробовала многое. Наверное, все, что могли предложить, не помогло. Речь идет о совершенно новом, широкой публике неизвестном. Не буду скрывать, метод лечения радикальный и неопробованный, вот так, жесткими рубленными фразами, чтобы в мозги впечатались, но результат обнадеживающий. Я вас слушаю, вот и голос теперь тот же, глубокий, чуть просящий. Мной разработана метода, при которой возбудитель сифилиса погибает в организме, но его ведь еще даже не нашли, почти прошептала Бестужева. И ничего страшного, успокаивающе заметил я, в эксперименте заражения не произошло, способ оказался действенным. Да, врал я напропалую, но где, извините, я буду ставить опыты, и на какие шиши? Было бы, конечно, неплохо собрать кучку свежих сифилитиков с той же хитровки, да и жахнуть им серы полные задницы, но финансы поют известно что. Вот разбогатею на Бестужевой, тогда и поставим опыты на настоящих добровольцах. Я готова. Что надо делать? Я сделаю вам инъекцию, весьма болезненную. Да что вы знаете о боли? Нашли чем испугать. Хорошо, после укола у вас несколько дней будет лихорадка, но после нее болезнь прекратится. Вам останется только бороться с последствиями. Сколько времени это займет? Неделю, не больше. Но сначала надо сделать лекарство. Дайте мне знать, когда. Я согласна. Надо будет подписать. Что угодно. Я сделаю это. И с оплатой не беспокойтесь. Вы будете довольны. Легко сказать. Во-первых, у Бестужевой говорить о результате можно будет примерно через полгода, когда не возникнет новых осложнений. Ничего, подождем. К тому времени можно и на обычных больных эксперименты закончить. А пока надо сделать лекарство. В обычной аптеке. Просто выписать рецепт. Да, смеси такой в продаже нет, но все составные части имеются. То есть мой рецепт в работу примут, и препарат сделают. Мало ли что врач нафантазировал. Рецептурные бланки у меня есть. Врачебная печать нашлась после того, как я заставил Кузьму отодвинуть кровать и приступить к прополке травы, которая там успела вырасти. В углу и лежала искомая. Пишем. Эх, как давно я не выписывал вот такие рецепты. пожалуй, с тех пор, как закончил изучать фармакологию в институте, а потом, только готовые формы, да и аптеку, которая сделает лекарство вот так, по заказу, в 21 веке, наверное, и не найти. Ладно, ничего сложного, вот тут число, ничего выдающегося пока. Далее, в отличие от советских рецептов, сразу лекарство. Ну, пожалуйте, знакомое всем врачам начало, РП, возьми, и поехали. Мастерство не пропьешь, особенно если с помощью справочника. Все на латыни, до последней запятой. Сер очищенный мелко молотый 0,2 грамма, масла персикового до 10 грамм, МДС, смешать, выдать, обозначить, да пусть будет согласно назначении врача, фамилия пациента, допустим, Невстроев, Кузьма, значит, должен ведь этот пьянчуга хоть иногда быть полезным. Глава 15, Москва, 3 января, возмутительный случай произошел в ресторан Г, Пороховщикова Славянской краткой базар, купец первой сотни П. Постоянно проживающий краткое за границей, будучи в пьяном вид, столкнулся на вход с дочерью покойного профессора Т, и не принес извинен я за грубость. Бывший краткое там же приват-доцент, вступился за честь дамы, произошел инцидент. Дело расследует полиция. На обратном пути я купил ведомости, пока ехал, прочитал о подготовке к крещенским купаниям, новости из жизни царской семьи. В самом углу второго листа обнаружил и себя. В качестве приват-доцента, похоже, у Пороховщикова где-то среди сотрудников прилично так текло, иначе откуда репортер чужой газеты смог разузнать наши с Викой данные? Интересно, а кто такой купец П? Александр Александрович ни словом о нем не обмолвился. Сказал, что полиция занимается. Несмотря на морозы, все присутствия работали, и я решился на серьезный разговор с Еленой Константиновной, велел кучеру ехать в хамовники. Евгений Александрович, удивилась мне вдова, кутаясь в шаль, извините, я без предупреждения, но дело срочное, что-то с Викторией, испугалась Талль, где она, закрывает кабинет, посетителей мало, я решил прекратить прием на сегодня, с ней Кузьма, тогда в чем же дело, давайте пройдем в гостиную. Я разделся, с благодарностью принял чашку горячего кофе, добавил молочка, кинул кусочек сахара, и просто ожил. Елена Константиновна, вы помните архив мужа, который мне передали после его смерти? Разумеется, вдова тоже решила разбавить свое кофе молоком. В нем оказались интересные, перспективные исследования. Я пока только разбираюсь с бумагами, но обнаружил уже несколько идей новых лекарств и методов лечения. Их можно довести до ума, запатентовать и зарабатывать на этом деньги. Что же вы от меня хотите? Растерялась Талль. Я хочу патенты и привилегии оформить на товарищество. Вас же включить в число учредителей, как наследницу. Чтобы никто не посмел сказать, что я один наживаюсь на исследованиях профессора. Вдова задумалась. Тема денег была ей близка и актуальна, судя по температуре в доме. Топили тут не так, чтобы очень. Еле-еле. Вон даже пудель Трикси подувял, лежит дрожит у ног Талль. Скорее всего, тепло держится больше за счет толстых стен, чем за счет отопления. Сколько же можно заработать на этих лекарствах? Я про них ничего не слышала. И какова будет моя доля? Для меня тоже это стало сюрпризом. Развел я руками. Хотя многие вопросы мы обсуждали. Сумму доходов сходу не назову. Думаю, речь идет о тысячах рублей. Может быть, даже больше. Особенно, если лекарствами заинтересуются иностранцы. Елена Константиновна ахнула. Доли предлагаю распределить так. Треть у меня, треть у вас с Викторией. Она ведь тоже наследница, ей тоже надо будет выделить пай. А еще треть зарезервировать за полезными людьми. Возможно, кого-то придется взять в число пайщиков. Вы согласны? Конечно, согласна. Это очень щедро. Вы вообще могли мне ничего не говорить и... Простите, что я несу. Вы честный и благородный человек. Август бы никогда не выбрал себе в ученики другого. Вот и отлично. Тогда собирайтесь, съездим к Стряпчему, подадим на регистрацию товарищества. А как оно будет называться? Русский медик. Необычно. У Стряпчего, которого посоветовал Пороховщиков, все прошло быстро. Вместе с пузатым чернявым армянином по имени Яков Иванович Маргаров мы сходили к нотариусу на соседней улице, подписали необходимые доверенности и документы. Нераспределенные доли товарищества решили пока оставить за мной, меня же вписали в качестве председателя. Уставной взнос тоже полностью на мне, 2000 рублей. Это деньги из знаменки, плюс все, что удалось скопить на врачебной практике. Оплатить работу юристов и нотариусов хватит. Даже останутся деньги на собственную, а не университетскую лабораторию. На что-то еще пока нет. Затык случился только в момент, когда мы вернулись обратно в офис Якова, и я выложил заявки на патенты и привилегии. Увы, привилегия на лекарство действует 6 лет и не продлевается, Маргарян говорил на русском чисто, лишь изредка прорывался малозаметный гортанный акцент в речи. За рубежом везде срок действия ограничен датой окончания действия по первому патенту. Тут-то я окончательно и осознал, что без своего производства лекарств не обойтись. Не будут денежки сами капать за стриптоцит, воротник Шанца, петлю Глиссона. Передерут и не поморщится. Вы хотите запатентовать суп? Яков добрался до заявки с похлебкой Мара, глаза у него полезли на лоб. Стряпчий схватил очки, начал читать бумаги по второму кругу. Это такое лекарство, которое останавливает диарею. Я повернулся к удивленной вдове. Планирую его презентовать на съезде докторов вскоре. Как раз соберутся главные врачи больниц. Разве привилегию уже успеют зарегистрировать так быстро? Елена Константиновна повернулась к Стряпчему. Это не важно-с, отмахнулся Яков Иванович. Главное, дата подачи. Если приоритет за, Стряпчий посмотрел в бумагах, за русским медиком, то потом платежи за привилегию начислят с момента регистрации. Конечно, ежели больницы будут сообщать в медицинский департамент МВД о варке подобных супов. Судя по хмыканию Маргаряна, я понял, что он в это не особо верит. Да и я тоже не надеялся. Рецепт супа я отдам бесплатно или за символическую стоимость. В одну копейку. Тут главное заявить о себе, обратить внимание. Ну может и сработает, пожал плечами Стряпчий. С вас 26 рублей. Начну работу прямо сегодня. Я расплатился, получил квитанцию. Попросил сделать заверенные копии всех документов. Их я собирался показать Бубнову из врачебной комиссии Думы. Одно дело, если я к нему приду просто с запиской отсеченного. Другое дело, когда у меня уже почти готовое юридическое лицо. Получить на русского медика лицензию и вперед открывать пункты скорой по всей Москве. Это я, конечно, наполеоновские планы себе настроил. Не факт, что частную скорую вообще разрешат. С другой стороны, частные больницы же есть и успешно работают. Замужество Виктории. Простите, что? Пока мы ждали в соседнем кабинете копий, Елена Константиновна завела со мной какой-то разговор про замужество, и я, погруженный в высший врачебный астрал, пропустил самое главное. Говорю, Хрунов к Виктории свататься будет. Уши цветами завалил, подарок на Новый год, браслет с агатами подарил. Аво, а я что подарил? Ничего. Я почувствовал, как краснею, встал, подошел к окну. На улице сани сцепились оглоблями, хрипели лошади, возчики, по виду обычные крестьяне, пошли в рукопашную. Эх, раззудись плечо, размахнись рука. И где городовой? Нет его. А Вика мне даже ничего не сказала. Так а в чем ваш вопрос, Елена Константиновна? Я вернулся к вдове. Хрунов человек почтенный. Свой дом в Алтуфьево, капитал 5000 рублей. Должность хорошая, глядишь в судьи выйдет. Вот думаю, отдавать дочь или нет. Вдова тяжело вздохнула. Не похоже, что мнение Вики ее интересует. Что же сама Виктория Августовна думает? Полюбопытствовал я. Все витают в империях, отмахнулась Талль. Врачом хочет стать, пойти на бестужевские курсы. Глупость. Переубеждать вдову нет смысла, из этого выйдет ненужный спор. Елена Константиновна, вы подумайте вот о чем. Если дело с русским медиком выгорит, Виктория, как пайщица, станет обладателем приличного капитала. Такая невеста сможет получить намного более выгодную партию. Этот аргумент был вполне понятен вдове. На ее лицо отобразилась борьба синицы в руках и журавля в небе. Кто победил, я так и не узнал. Пришел секретарь Маргаряна, принес все необходимые документы. Их-то я первой показал Вике уже на следующий день. Ты не получила от меня подарок к Рождеству и Новому году. Евгений, прекрати. Я знаю твою ситуацию, и, одним словом, девушка мяла в руках маску. Это у меня для тебя есть подарок. Тут начинает играть бравурная музыка, и Виктория танцует кан-кан. Такие глупые кадры промелькнули у меня в голове. А нет, Талли достает из сумочки какую-то бумажку. Вот, я подала заявление на женские курсы. Я тоже хочу стать в будущем врачом, помогать тебе во всем. Девушка подала мне копию заявления с отметкой о принятии. Женские курсы при обществе естествоиспытателей. Ой, а маман знает? Нет, но она меня поддержит, я уверена, а я вот нет. И что же там будут преподавать? Вика подала мне рукописную программу. Ботаника, органическая химия, физика, учиться 2 года, плата 100 рублей в год. Ты рад? Рад за меня? Девушка прямо прыгала от счастья. Судя по квитанции, она уже успела и оплатить курсы. Высадила все деньги, что заработала на частной практике. Небось, еще из своих сбережений добавила. Очень рад, покивал я, не торопясь переубеждать и огорчать. Порадуйся и ты. Я показал документы на регистрацию русского медика. Объяснил про архив профессора, патенты. Пусть это не так ярко выглядит, как браслет. Я посмотрел на подарок прокурора на руке девушки. Красные агатики весело так блестел, подмигивали мне: не упусти свой шанс, Баталов. Но в жизни это тебе даст намного больше. Совсем другие возможности, знакомства. Я все объяснила Емельяну Федоровичу. Вика испугалась, побледнела. Быстрым движением сняла браслет с руки. Между нами ничего общего. Я одним словом: я тебя люблю. Какая-то новая искра пробежала промеж нас. Я наклонился к девушке, поцеловал ее в приоткрытые губы. Чем дальше, тем больше мне не хватает ее присутствия в своей жизни. Может, жениться? Продам знаменку, куплю в Москве дом, приведу туда молодую жену. Ага, а потом одна революция, вторая, бац, домик отобрала новая власть, да еще и уплотнила по самые гланды. Вот супруга с детьми будет рада. У запертой входной двери кабинета кто-то начал звонить в колокольчик, что Кузьма повесил на днях. Ну вот, размечтался о коммуналке. Снова пошли пациенты. Доктор, будь ласка, отрежь мне ногу. Болит, мочи нет. К нам опять заявился Ванька-цыган. Он снова как-то сумел просочиться с Хитровки на Арбат, а вот идти в бесплатную больницу отказывался напрочь. Не понравились там ему доктора. Грубо разговаривали. Дескать, сначала помойся, обрейся и без вшей приходи, а ко мне со вшами можно. Баталов, он же добрый, а на какие шиши? Вопрошал Ванька, стоя в дверях. Виктория Августовна, я повернулся к девушке. Достаньте из кассового ящика рубль. Пусть уже сходит в баню. Хлопнула входная дверь, я напрягся. Если это Блюдников, будет скандал. Бить бомжа я ему не дам. Слава Богу, Господь услышал мои молитвы и отправил нам своего посланника, батюшку Серафима. Он отряхнулся от снега, вопросительно посмотрел на бродягу. Ага, вот как хитровский ниндзя дошел до нас. Я выглянул в окошко, там валил такой снег, что ничего не было видно. Поздоровали все. Серафим перекрестился на красный угол, который тоже сделал Кузьма. Вот как стал слуга больше занят по разным делам и меньше пить, ведь цены ему нет. Я поздоровался с батюшкой, представил покрасневшую Вику. Почему-то Серафим очень внимательно на нее посмотрел, потом, правда, учуял запах свежей бомжатины, попытался выставить Ваньку в комнату ожиданий. Не тут-то было. Сначала надо осмотреть его ногу. Я кивнул бродяге на кушетку, тяжело вздохнул. Опять у меня тренировка отсутствия брезгливости. Как хорошо быть хирургом. Высшая каста, парит на Олимпе. Пациент попадает в руки чистой, обритой нянечками, а зачастую уже и усыпленной анестезиологами. Лицо закрыто, нюхать испражнения не надо. Местечко для операции уже выделено помощниками. Надрез, зажим, отсос, еще отсос. Так, что у нас там, ага. Ну все, дальше зашивает второй хирург. А я иду пить чай с медсестрами и коньяк с ординаторами. Мечты и сарказм. На той же непроходимости кишечника иной раз так нанюхаешься, аж глаза слезятся. Не говоря уже о гнойной хирургии. После такого ни чаю, ничего покрепче не захочется. Гангрена у Ваньки развивалась, чернота уже охватила всю ступню, синева поднялась до колена. Я потыкал в разных местах пинцетом, посмотрел на Вику. Сегодня она держала себя в руках, падать в обморок не собиралась. Сама подала мне градусник, 38,1, я положил термометр в спиртовой стерилизатор, достал деньги. Сегодня же надо все решить, иди, срочно мойся, вот тебе еще на одежду, я со вздохом добавил 7 рублей, считай, дневной выручки нет. Не пойдешь в больницу, уже на этой неделе можешь умереть, понимаешь? Бродяга мрачно наматывал портянку. Звать тебя как? Включился в разговор Серафим. Иваном крестили, буркнул бомж. Слушай меня, Ваня, и запоминай, не оказывать себе помощь, это, считай, как совершать самоубийство. Знаешь, что Господь делает с такими дураками после смерти? В огненный чан с серой кидает, а хитровский-то ниндзя, оказывается, подкован. И туда тоже, без прощения и надежды на спасение. Запомни, пойди подожди в соседней комнате. Я сам схожу с тобой в ночлежку на Гончарной, там при ней баня есть. Вика накинула платок, шубку, пошла за водой. Мы остались в кабинете со священником одни. Пока я прибирался после бомжа, Серафим сунул везде свой нос, за ширму, потрогал иконы в красном углу. «Непорядок у тебя, Евгений Александрович», батюшка все-таки решился на откровенный разговор. «Незамужнюю девицу пользуешь как санитарку, без догляду старших женщин. А я ведь ждал этого разговора. Она не просто девица, дочь профессора Талля, нашего известного доктора и физиолога, с детства знает врачебное дело».